Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Вас приветствует звукооператор Александр Шкрет, у микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы хотели бы поговорить сегодня о таком знаковом событии, которое не могло пройти мимо нас. 13 января. Всероссийский день печати. И мы пригласили к себе в гости человека, который непосредственно прошел школу печатного журналиста, человек, который работал долгие годы в газете «Рабочий край», создавал и вел школьную газету города Иваново. И сейчас этот человек работает бок о бок рядом с нами в компании и в телерадио. Это Людмила Павловская. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер. Приветствуем. Приветствую, да, тоже я тоже всех приветствую. Привет. Людмила, расскажи, пожалуйста, вот... Думала ли ты, когда училась в школе, что станешь журналистом? Журналистом, причем не простым журналистом, а журналистом-универсалом, я так считаю. Золотым? Золотым, да. Золотым журналистом. В этот день, в праздник, все золотые журналисты. Мал золотник, да дорого еще. Да-да-да, мы не будем говорить про мал. Да нет, конечно, не думала. Я обычный ребенок, была в советской школе. Единственное, что я, конечно, занималась выпуском стен газеты. Ну, как многие так. В те времена были стенгазеты. Увлеченно занимались? Вполне. Да, я вот что-то сегодня ехала, когда на работу вспомнила, что в 6 или 7 классе мне даже дали, как сказать, я первое место заняла, какой-то был конкурс литературный. Писала я какой-то очерк или эссе, я смутно помню, но мне за это вручили книгу. И вот я что-то сейчас вот вспомнила сегодня про это. И вот с этой книгой теперь по жизни идет журналист. Нет, ну я не думала, правда. Не думала, причем я после школы собиралась вообще в архитектурно-строительную академию. Так, а получилось куда? Вот мама сказала, что это как-то странно для девушки. Девушка с мастерком? Да, архитектор вроде бы как не очень. Нужно какую-то женскую профессию. Сказала, что вот филологический факультет – это самое то для девушки. Учитель русского языка. И литературы, да. И я как-то быстро... Переориентировалась, да, и поступила на филфак. С 3 пятерками причем. Вот так вот. Да, и за сочинение, и за устный. И училась я просто на филфаке. У нас тогда и не было журфака. У нас, по-моему, только группа тогда какая-то была по журфаку. Ты на меня не смотри, я не учился в вашем университете. Я думаю, что ты все знаешь. Нет, нет, нет. И после этого? Или в процессе? Нет, я ушла, я закончила институт, на университет. Пошла работать в школу благополучно, учителем русского языка и литературы. Да, и, может быть, я там так и осталась бы, потому что мне в школе очень нравилось. Вот. Я просто за декретницу работала. И обещали, что она не выйдет, что она уехала в другой район, но она вышла. И мне пришлось из школы уйти. И совершенно случайно мне на глаза попадается газета с объявлением, что требуется журналист в газету «Наше слово». Начинала я с районки. Я туда звоню. Мне говорят, приходите, мы на вас посмотрим. Вот, я пришла, мне дали первое задание. Юрий Константинович там был, Синицын, редактор в то время. Написать статью про Калиновскую школу. Ну, поскольку я пришла из школы, как бы это логично, чтобы меня отправить хоть куда-то... Хоть понять, что ты можешь. Да, близкое местечко, да, чтобы я понимала, что я могу. Вот, я пошла, написала... Все понравилось, меня взяли. И сколько задержалось? 2 года. 2 года. 2 года, я считаю, это просто районки, это такое место, где такая кузница кадров, тем более «Наше слово» всегда так называли туда. Ну, Юрий Константинович был серьезный редактор, так скажем. А это было погружение такое в профессию или сразу была разведка боем, и все сразу удалось влиться в коллектив и начать работать? Сразу. Сразу. Мне кажется, ни в одном СМИ никакого погружения нет. Не дают возможности. Да, мне кажется, никто там ни с кем не тетёшкается, ни тогда, ни сейчас. То есть, если ты хочешь работать, и это такая проверка на вшивость, я думаю, сразу смотрят, будет журналист работать или не будет. Если он хочет, он тут же берется за темы, он хватается за все, он согласен на все, ехать, куда его пошлют, писать, что ему скажут. Потому что это вот новая такая платформа, так скажем, и если тебе это реально интересно, ты будешь хватать все, тебе будет интересно все узнавать. И это тоже такого, ну, сито, я считаю. То есть если приходит ленивый журналист, ну вот немножко перекинусь на молодежь сейчас, даже вот в газету, когда я еще в газете работала, приходили у нас практиканты, например, ребята, они спрашивали, а что нам писать? А сколько нам за это заплатят, они тоже спрашивали? И это тоже, да. Сейчас вот немножечко другие приходят. Хотя и сейчас есть ребята очень активные, которые вот за идею, как ни странно. Вот. И тогда как-то сразу давай туда-сюда. Причем, ну, у меня такая особенность, черта, я не знаю, наверное, хорошая натура моей, что я очень мобильная. То есть я могу туда-сюда быстро сделать. Причем такая... Мне кажется, мне надо было где-то там в советские времена еще жить. Активистка чересчур. Так, значит, 2 года ты в нашем слове, а потом? Да. Потом, как ты в рабочий край-то попала? Еще и не рабочий край. Еще и не рабочий край. То есть ты по газетам-то поскакала. Ну, не то, что прям сильно поскакала. Нет, мы собирались в Москву уезжать с мужем, но чего-то не задалось, он там работал. Да, я как-то вот не смогла, я в Москву съездила. Почему я ушла из нашего слова? Потому что я собиралась в Москву ехать с мужем. У меня не получилось, мне Москва не понравилась. То есть это не мой город, вообще не мой. Вот. И тут немножечко я так помотылялась. Вот. И нужно было куда-то устраиваться. В наше слово я почему-то вот не захотела возвращаться. Была на то время газета «Небо», если кто помнит. Саша Малинин ее издавал. Ну, она была частная, так скажем, газета, но она раскручивалась на тот момент. Но когда я пришла, там профессиональных журналистов было не так много. То есть в основном идейные ребята, потому что это был еще и фонд развития и реализации свободных идей «Небо» одноименный. Ну, и плюс да, вот да. Газета выпускалась. Но она раскручивалась, конечно, мне нравилось там работать, потому что Саша принимал все идеи наши, был коллектив «Молодежь» сплошь и рядом. Что бы мы ни предлагали, он все на ура. И мы, в общем-то, нам там такую свободу давали, очень большую. А вот печатное средство массовой информации, на твой взгляд сейчас, оно насколько отличается от электронного средства массовой информации? И есть ли в печатном средстве массовой информации какая-то своя специфика, своя изюминка? И вообще, насколько оно отличается? Ну, я понимаю, что сейчас хотят, чтобы совмещалась цифра и бумага, как говорят. Да, я даже специально посмотрела, что-то в прошлом году на 5000 изданий сократилось. Ну, по сравнению с 18-м, это вот газеты и журналы, это, конечно, катастрофа. Но мы понимаем головой, что, к сожалению, к этому идет, потому что во время цифровизации, ну, невозможно только печатать, да, издавать печатную газету и не делать при этом электронную версию. Но это очень тяжело. И, конечно, люди, которые привыкли, те же самые районки, я вот говорю, понятно, что это круто, когда есть, там можно в интернет выйти, почитать, это все быстро, сейчас скорость просто крутая. Но если там подумать о той же самой бабушке, которая живет где-то в районе, какой интернет, ну куда она зайдет? Ну, конечно, да, у нее интересы другие немножечко. Да, она ждет. Я вот все говорю, когда вот начали запускать вот это вот колесо, так скажем, закрывать газеты где-то. Я не знаю, мне жалко людей, потому что для них это традиция. То есть они годами, не то что годами, десятилетиями кто-то выписывает эти газеты, они их ждут. Для них это целый обряд, то есть они идут к почтовому ящику, который у них висит там где-то на заборе, они достают эту газету. Это так же, как с книгой, вот вечный спор, да, что лучше, в интернете книгу читать или все-таки вот взять ее в руки? Или так еще слушать аудиокнигу? Ну, это... Не знаю, спорный вопрос. Все равно хочется всегда. Я не знаю, я из тех людей, которым хочется взять в руки, полистать, открыть, может быть, налить там чашку кофе или чая. И не спеша погрузиться. И не спеша, да, развернуть, вот пошуршать, да, газеткой, да. Не знаю, обидно. Мне обидно, что так происходит сейчас. Я скучаю по прежним временам. Очень скучаю. Я считаю, что сейчас изменилась тематика очень у газет. Вот. Направление. Очень мало стали печатать об обычных людях. на что мы всегда делали акцент в рабочем крае. Вот за что я эту газету тоже всегда очень любила. Ну, кстати, пора уж к нему прийти, да. К рабочему краю. Как оказалось, как удалось оказаться там. С неба спустилась. С неба, да. К рабочему краю. С неба, да. Небо тоже закрылось, к сожалению. Вот. И опять-таки это просто вот я взяла также... Открыла телефонную книгу, стала смотреть, какие у нас есть газеты, куда можно позвонить. Я просто позвонила в рабочий край. То есть, ну, все считают, что вот в крупные газеты можно попадать только по блату. Там еще все долгое время думали, что Андрюха Воронин меня. Андрей, да. А не Андрюха тебе? Нет, никто меня туда не приглашал. Я позвонила. Вот причем мне изначально сказали, что нет мест. Ну, то есть, журналистский штат полон. Вот. Но я попросила соединить меня с главным редактором. Когда надо, настойчиво. Я бываю очень упрямая. Да. Я настояла, сказала, приходите, мы посмотрим. Вот я пришла, и мне сразу дали задание. Даже не то, что задание. Вот я к слову о том, что журналисты сейчас говорят, а что нам писать? Андрей поступил иначе. Он сказал, я даю тебе несколько дней. Вот, что хочешь, напиши. Какие темы у тебя будут, я посмотрю просто, что ты принесешь и когда. Я перезвонила в этот же вечер, сказала, что у меня есть это, я могу написать про это и про это. Что интересно. Все, то есть я вывалила тут же в этот же вечер, он сказал, ну, давай там про пожарных. На следующий день я пошла к пожарным, созвонилась сама. Вот, кстати, хорошая практика в нашем слове была, что мы созванивались сами. Вот сейчас работая на телевидении, вообще первое время мне было довольно сложно, что это делает продюсер. Продюсер звонит, продюсер договаривается. Мне порой бывает самой проще всех обзвонить. Это вот как раз ну, газетная, так скажем, школа, вот эта вот та еще журналистика. Ты сам звонишь, сидишь на телефоне, со всеми договариваешься, у всех все там выцепляешь все факты, какие-то данные. Вот, все. Я когда на телевидении работал, тоже сам везде звонил, а вот, ну, вот эта школа продюсерства пришла к нам совсем недавно, практически с цифровизацией. Вот, видимо, я как раз вот застала вот эту вот новое веяние, потому что мне удобнее самой договориться с людьми, объяснить, что я хочу, как я хочу, все у них узнать, все у них спросить и все им рассказать самой то, что нужно. Ну вот как работа в газете «Рабочий край», она была, насколько была она отлична от предыдущих мест работы? Во-первых, это была ежедневка. Это была ежедневная газета. «Небо» выходило у нас раз в месяц. Районка, наше слово, она выходила 3 раза, по-моему, в неделю. Да и объем совершенно другой, конечно. Наше слово небольшая газета. Вот. А рабочий край это каждый день. Каждый день. Ну, поэтому мне, может быть, на телевидении было проще, потому что в рабочем крае такая практика была. То есть материал готов, материал нужно, ты его готовишь. Пришла, взяла интервью, грубо говоря, и расписалась всю ситуацию всю сразу. Да? Потому что бытует мнение, что многие журналисты, газетные журналисты, у них куча времени, им надо подумать, им надо походить. Вот они сейчас поговорили с человеком, завтра посидели, подумали, послезавтра приступили к написанию. Ну, то есть у них есть еще до этого время. Ну, куча-то такая сомнительная. В рабочем крае, соответственно, такого не было у тебя. Я сейчас объясню, как строилась работа. Дело в том, что в ежедневных газетах есть первая полоса, это полоса новостная, то есть куда исключительно свежие новости должны идти. И есть другие полосы, тематические, куда действительно ты можешь походить и подумать. И за каждым журналистом, помимо новостных каких-то вещей, которые мы должны были приносить каждый день, еще были закреплены полосы тематические. Естественно, у нас со временем была выстроена очень четкая работа, когда мы планировали график на месяц вперед, и у нас у нашего выпускающего редактора было четко прописано, что вот в этот день Павловская с полосами, в этот день, там, например, Николай Голубев, да, в этот день там, не знаю, Светлана Григорьева, да, и за каждым журналистом полоса. И мы, конечно, полосы могли готовить заранее, естественно. То есть я знаю, что у меня, например, 15 числа выходит «Дом национальности» полоса. Естественно, я к этому времени планирую, что у меня там будет, я делаю интервью, я еду куда-то писать очерк, там, зарисовку, еще что-то. Вот. Но при этом никто не освобождал нас от основной работы, когда утром в 9 часов у нас каждый день были планерки, и нас рассылали. То есть там Павловская там, в 11:30 в рейд, там еще кто-то едет в поля, в общем, в любом поля, случае. Да, да. Угу. И мы возвращаемся, и, естественно... Сразу отписываете. Сразу отписывали, да. И это была не только первая полоса, еще были у нас колонки новостные, как бы на второй полосе. То есть что-то забиралось еще на другие полосы, если что-то срочное. То есть она вот такая вот работа. То есть угу. обязательно ты делаешь с колес что-то бегом-бегом. Никуда ты от этого не денешься, потому что пустая полоса не может выйти. И что-то ты можешь действительно над чем-то посидеть, что-то там в запасники написать, что-то можно отложить. Какие-то материалы, они, ну, как это говорят, там, консервы, да, они могли там месяц полежать, то есть ничего. Если это очерки о, угу. о людях, например, без привязки к дате, это все собиралось. Вот, ну, такую вот работу ежедневную никто, конечно, не отменял. Угу. Ну, а сейчас вот помогает вот эта практика работы в газете и практика работы в новостном режиме. То есть сегодня, сегодня полученный материал должен быть переработан и сегодня же выдан, да? Конечно, помогает. Потому что я думаю, что журналисты, которые работали только, предположим, в журналах, которые выходят раз в месяц, для них очень тяжело раскачиваться. У меня есть коллеги, я знаю, которые со мной тоже работали, я уже не буду, конечно, называть, вот, для которых даже в Рабочем крае было тяжело работать. Потому что вот так вот бегом прийти и быстро вот мозг собрать и там за полчаса угу, да, что-то угу. отписать. Хотя, конечно, у нас не так страшно в газете было, как сейчас, потому что эфир поджимает, тут уже никуда не денешься, тут бегом-бегом надо. В газете все-таки там можно было до вечера, даже если ты что-то не успеваешь, да, можно было чем-то заменить. Вот. С эфирами, конечно, все гораздо сложнее. Тут еще больше, на самом деле, нужно держать еще себя в тонусе. Быстрее, еще больше. Но, с другой стороны, на телевидении есть, наверное, компактность информации, а в газете есть объем. Вот это разные вещи. Иногда, живописный язык можно включить. Иногда я жалею, да. Иногда я скучаю вот по этому объему. Иногда я скучаю о том, что я не могу словами сказать то, что уже показывает картинка. То есть мне это, ну, мне сейчас это не нужно. Потому что есть картинка, и мне не нужно описывать какие-то вещи. Я знаю, что это покажут. То есть пройдет видеоряд, и нет необходимости мне описывать поля, там, да, как мелькают лютики в полях. То есть мне, у меня нет необходимости. Ну, другая особенность подачи информации. Да, покажут. Но иногда я очень по этому скучаю, потому что, ну, у меня был такое... Мне нравилось писать такие очерковые вещи, зарисовки. То есть когда мы выезжали куда-то там в районы тоже... Ну, вот можно сейчас вспомнить какие-то материалы, которые особенно запомнились и которые были такими, может быть, знаковыми, веховыми вот, в становлениях тебя как журналистки. Ой, это, конечно, вы меня спросили. Нет, в памяти ничего такого не осталось? Да много, на самом деле, всего. Много. Мне очень нравилось писать про людей. Очень нравилось. И сейчас мне нравится снимать про людей. Вот именно человеческие такие материалы, потому что, ну, то, что происходит где-то в правительстве, в администрации, это все как бы пришло и ушло, это вот прочитали, люди просто узнали все. А такие материалы, их можно было именно с душой написать. Вот. Я помню, мы делали как-то очерк про единственного воспитателя мужчину в городе. Детского сада. Да, он был музыкальный работник, но очень все так, ну, очень мило все было. Он играл на гармонии, на баяне, да, я сейчас уже не помню. Они же отличаются, да? Отличаются. Говорят, отличаются. Да. У нас сейчас знаю, не посмотреть. Я на баяне учился. Очень так как-то интересно. Потом вот один из материалов, который я до сих пор помню, мне он очень нравится, я его периодически там отправляю куда-нибудь, кто детям почитает, журналистам начинающим, кого вот я преподавала, пусть посмотрят, да, вот я им посылаю, что это вот так примерно, ну, очерк, зарисовка может выглядеть. Мы ездили, сейчас скажу, в Фурманском районе, уже теперь уже я снимала про них сюжет, а в то время первый раз я писала про них материал, это порубежье как раз вот в Фурманском районе, ребята, исторические реконструкторы, они воссоздают вот эту заставу, там 9-11, по-моему, века. Вот мы поехали туда писать про них, делать репортаж, когда еще только все начиналось. Здорово. Мы ехали, как-то так вот зеленеть все только начинало, да, зелень, вот эти лютики как раз мелькали, и я все это могла так описать, и там эти главки сделать разные, да. Вот, причем забавно мы так поехали, мне сказали, что здесь техника не работает, там лысая гора у них якобы какая-то магическое да. место. Я, конечно, внутренне так похихикала, думаю, конечно, ну-ну. И тем не менее, ребят, вот вы не поверите. Мы приехали туда, у меня перестал работать фотоаппарат. Я ничего не могла сделать. Я наснимала на телефон, что могла. Дома я переставила флешку. Я флешку вынимала, вставляла ноль эмоций. Вот дома сделала то же самое, все, у меня заработало, но мне он уже не нужен был. Естественно. Вот. То есть там так интересно. Логически. Не просто там все так да. было. Не просто. Потом, ну, вспомню, да, вот еще мы ездили снимать про ребят. По-моему, деревня Маслова, это Лежневский район. Я сейчас прям смутно помню, это тоже какие-то одни из первых материалов в рабочем крае. Мы ездили снимать, был лагерь. Такой полевой. Там мальчишки были, ну, со сложной судьбой, так скажем, с ними занимались. Вот они жили там месяц, что ли, я сейчас не понял. Вот мы приехали. Тоже тогда так интересно было. Показывали, как разжигать костер, пень там что-то выковыривают внутри, туда вот все это соединяют, и как вот, ну, как буржуйку такую импровизированную делают. Мне такие вещи очень нравились, конечно. Вот в чем еще отличие от телевидения, сразу скажу. В газете ты сам себе хозяин, по большому счету. То есть ты можешь взять блокнот. Хозяин материала. Взять блокнот, да, ручку или карандаш, если снег, не дай бог, потому что ручки бывают, не пишут, не пишут на улице, на мокрой да, поэтому бумаге. Карандаш, да. Вот. Ну, сейчас телефоны, раньше фотоаппарат, и все. И ты можешь. Раньше вот зовут там приедь. Ради бога, то есть я собралась, поехала, сейчас так не получается. Сейчас работаешь в тандеме, и без оператора ты никто. То есть нет картинки, нет сюжета. А еще есть водитель, который вас в машине ждет, который привез, и который говорит, когда вы назад-то вернетесь. Да, а потом еще монтажер. Да. То есть сейчас это такая командная работа, и если где-то что-то не срастется, то, конечно, будет не очень хорошо. Бригада. Бригада, да. Дорогие радиослушатели, хочется сделать маленькую паузу для музыкальной нашей композиции, после которой мы вернемся и будем рассказывать снова про историю печатных изданий нашей области. Мы с ним будем жить. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем. Вот сейчас я еще раз напомню, что сегодня 13 января, день российской печати. И у нас в гостях человек, который непосредственно связан с печатными изданиями. Человек, который прошел через газету «Наше слово», «Небо», «Рабочий край». И теперь не бросает журналистику. Это наша коллега, журналист и в телерадио Людмила Павловская. Вот. И Людмила рассказывала, как ей нравится быть журналистом. Вот. Людмила, вот эта скудность передачи информации теперь на телевидении, вот, она сильно мешает. Может быть, вы где-то пишете куда-то, в какие-то издания, может, отсылаете какие-то материалы. Или преподаете где-то. Я была одно время редактором газеты «Просто класс». Но скудность, вот сразу скажу, нет. Я уже на самом деле, главное понять. И сейчас вернемся к этому. Да. В сюжетах тоже можно сделать все очень красиво. И вот, ну да, там бывает, что хочется еще вот это сказать, это, но если постараться, то и сюжету можно сделать конфетку настоящую. Главное, чтобы хотелось действительно сделать что-то интересное и красивое. Везде, я считаю, везде можно сделать красоту. Да. Из всего. А по поводу... Нет, я сейчас никуда не пишу, потому что... Я не успеваю. Времени вот, нет. Да, просто. У меня нет времени. Я, ну, телевидение полностью поглощает. Здесь гораздо больше я занята, чем, например, в газете была. Это действительно так. Вот, ну, потому что тут эфиров больше, и вот, стараний надо больше прилагать на самом деле. Например, преподавать удается? Это да. Ну, вот я говорю, я была одно время редактором школьной газеты, вот, ну, так вот получилось, что нет уже. Но меня периодически зовут на мастер-классы. С детьми мы занимались тоже на базе вот газеты «Просто класс». Детская газета школьная. Сколько ей уже 11 лет. Да, конечно, приходилось. Ну, в институтах нет. Исключительно так. И плюс я еще долгое время редактировала одну из школьных газет. Одну из наших гимназий. Ну, там, естественно, ты сочетаешь и преподавательскую деятельность, и... Выпуск газеты. Ну, то есть сейчас практиковаться в написании текстов для печатных изданий не получается, потому что просто нет времени, а не того, что нет желания. Да, нет времени. Может быть, иногда хотелось бы сесть, что-то написать, но не получается, не получается. А вот в глобальном смысле не хотелось бы, вот отодвинув все рамки, сказать, вот я готова стать редактором нового издания, я хочу поднять газету, вот. Есть у меня силы, есть возможности, ты находишь спонсора, и вот замахнуться на создание своего собственного печатного издания. Не было такого? Я трусиха. А что, трусиха? Тут все просто. Нет, я трусиха в этом смысле. И, в конце концов, я же женщина, у меня дети. У меня масса времени уходит на то, чтобы воспитывать детей. На хозяйство. На хозяйство, конечно, всякие постирушки, помытушки. Никуда от этого не денешься. Я считаю, что женщине в этом смысле гораздо тяжелее. Мужчинам проще. Они как бы по природе свои такие вот завоеватели, они свободные. А на женщине очень много обязанностей. И все это вот там час, здесь, два, и все это складывается, бах, и день прошел. Ну, так мы с печатного издания перешли на лирическое отступление семейной жизни. Нет, я трусиха. Я не знаю, я считаю, что я на своем месте. Я такая вот рабочая лошадка. А возглавила бы газету? Полностью, со штатом, с расписанием, с раскадровкой, что куда, как ставить, вот, полностью с этой вот планеркой, со связями с типографиями, с распространением, с рекламной ее частью. Вот взяла бы вот всю веху, вот этот плюс вычитывать все вот страшно, это безобразие. Страшно, уже страшно от того, что ты перечисляешься. Нет, это я перечисляю рабочий процесс. Я тебе скажу, что как бы, когда я еще в «Нашем слове» работала, Юрий Константинович, мне однажды заикнулся о том, что хотел бы, как бы, чтобы я преемником была. Я боюсь, правда. Я такая трусиха в этом смысле. И не знаю. Нет, ну получилось же но так, у нас что... же вечер фантазии. Можно фантазировать. Нет, я боюсь, ребята. Как прошедший через это, я тебе могу сказать, ничего страшного. Нет, ну я же возглавляла газету «Просто класс». Я была главным редактором. То есть там все эти вопросы как раз и решались. Но все равно она так... Она настоящая газета. Все как положено, естественно. Это не та газета, которую выпускают, например, в школах. В школах школах выпускают газеты. Свои можно, школьные, да, свои школьные, их можно распечатать. Да, да, именно листочки. Их можно распечатать на принтере, все. Здесь эта газета настоящая. То есть это отпечатано в типографии, это со всеми сроками, это даты определенные. Нас Роскомнадзор курировал, то есть это проверки раз в год. То есть это все по-взрослому, несмотря на то, что это детская школьная газета была. В школах немножечко, да, по-другому нет, я боюсь, правда. Расскажи лучше ты, как ты создавал газеты. Это будет уже другая история. Да. Почему? Еще такой вопрос, Людмила. Сейчас печатные издания, они трансформируются, диверсифицируются и плавно погружаются в интернет-пространство. Вот чем-то отличаются печатные средства массовой информации от интернет-изданий? Потому что слово «печатное» в интернете, фотография, да, исходные вещи, информации, биты, они примерно похожи. Есть ли отличие вот между печатным и интернет-изданием? Да, конечно, есть. Все равно в интернет-издании немножко другие рубрики, чем в печатном издании. И все там стараются дать сжато, компактно. Сейчас вот эти вот клиповые такие вот идут вещи. Ну, подача информации, она более сжатая, да? Да, потому что в интернет выходят люди, чтобы за короткое время больше набрать информации. Вот больше получить. Сейчас вот это просто мания какая-то. За короткое время как можно больше впитать именно объем, но не глубину, к сожалению. Вот я считаю, что печатные издания обычные, вот, они дают именно глубину. Там есть возможность написать какие-то глубокие тексты. Ну, конечно, все это в интернете есть тоже, и аналитику вешают, все это есть. Но, не знаю, мне кажется, что даже... Мне, например, на компьютере тяжело читать. Вот даже элементарные вот такие вещи. Я не знаю, возможно, кому-то это удобнее, но там другие рубрики, там другое наполнение все равно. Тексты немножечко переделываются. Даже если дублируют, например, на сайты, да, или вот все равно немного по-другому. Все это как-то сжато, компактно. Не знаю. Ну, вытесняет же газеты, все-таки говорят, интернет. И закрываются печатные издания, возникают новые интернет-издания. И вот тенденция, она однозначная. Да. Когда умрет печатные СМИ? СМИ, я думаю, печатные не умрут уж прям совсем так окончательно. Ребята, я вот каждый раз переживаю, на самом деле, что может произойти, если вдруг грохнется вся система. Ты про интернет сейчас интернет, говоришь. Интернет, да. И что тогда будет, я не знаю, потому что мы с радостью сообщаем, да, там выдаем новости, что вот здесь цифровизация, да. Вот недавно мы делали сюжет про то, что трудовые книжки электронные со временем. То есть этот год такой вот на раскачку еще хочу, передаю, хочу еще, пусть у меня бумажность, но потом ты понимаешь, что, а не дай бог вот чего. То есть нам говорят, что все круто, да, все данные там можно найти. А если вдруг чего-то? Ведь это система, это просто машина. Я не знаю, мне вот страшно, например. Мне кажется, что не знаю. Ну, конечно, вытесняет. Но, слушайте, в свое время говорили, что и кино вытеснит театр, да, и что никто не будет ходить в театр на спектакли. Тем не менее. Театров все больше и больше. Все это сейчас. Кино живет и живет. Все, волна пошла вторая, может быть, и с газетами также будет, что сейчас действительно не лучшие времена переживают печатные издания. И видно, что интернет давит, интернет наступает. Никто уже особо газеты читать не хочет. Газеты выписывают все меньше и меньше, потому что я помню, там советские времена, свое детство, да, я бежала к почтовому ящику, я открывала, у нас вываливались просто газеты, у нас там и «Труд» выписывали, да, там дней. Тот же самый «Рабочий край», ну, 7 дней уже позже, мне кажется, я-то помню совсем. «Мурзилка», «Веселые картинки», да. И все это, не знаю, приносишь домой эту пачку, так приятно пахнет. Это было, да, пахнет. Вот. Слушайте, а вот, кстати, ну, смех смехом, а так было приятно, мы когда приобрели дом давно еще и стали обдирать обои, и там, представляете, рабочим краем была обклеена, ну, стены под обоями, и мы давай все это читать. Символично. Какие-то, да, там были... кучерявые годы, и мы все это... Так было интересно. Девушке из рабочего края на стене досталась подшивка. Да-да-да. Примерно так. Дорогие радиослушатели, вот так примерно шутками, прибаутками мы подходим к окончанию нашего замечательного эфира. Да, вот сегодня день такой. Сегодня 13 января, не каждый знает, но это день российской печати. И... Да, да. А кто? Кто? В честь чего день российской печати? Вот нам и рассказывайте. Ведомости. Петр Первый, да, были открыты тогда, первый раз вышли. Вот где-то у меня тут даже бумажка лежала, я даже хотела что-то интересное рассказать про ведомости. Про ведомости. Про ведомости. Нет, кстати, знаете, что интересно? Я когда... Это же я детям лекцию готовила в свое время, да. Я очень удивилась, что ведомости, оказывается, первые, они были очень маленькие. Знаете, какие они были? 1/8 А4 формата. Так это вообще с ладошку. Да это вообще вот милипусечные, я бы сказала. Сколько это людей же... проверяли перед тем, как они зачитывались. Вот это, об этом мало кто говорит. А вот о размере ведомости говорят. Маленькие. А сколько людей их читало? А потом сколько их слушало? Так что маленькие дудаленькие были. Вот, ну это да. Ну, при Петре не было такой цензуры. Вот уже при Павле там, конечно, жуткие какие-то вещи начались. Вот. Ну да, они были вот малюсенькие. И ведь тоже выходили нерегулярно. Говорят, залог успеха у СМИ какой? Чтобы выходил регулярно, потому что люди привыкают. Да? У человека есть привычка. Он должен вот в определенное время взять или посмотреть передачу, или взять газету из почтового ящика, или еще что-то. А выходили нерегулярно, но тем не менее. Вот с тех пор у нас есть День печати. День печати, да. И будем надеяться, что еще будет, и будет, и будет. Печать. Да, печать. В нашей стране. Очень хочется в это верить. Будет очень обидно, если газеты умрут. Не умрут газеты. Пока есть такие люди, как мы, газеты не умрут. Дорогие радиослушатели, хотелось бы вас всех поздравить с Днем российской печати, чтобы вы продолжали читать газеты, что-то выписывать или, проходя мимо киосков, что-то покупать, смотреть, брать журналы, ведь листать и держать в руках замечательное издание, подготовленное людьми, которые старались, которые не шаблонно где-то там что-то скопировали, скопипастили, как это сейчас модно говорить, в интернете, да, которые выезжали на место, фотографировали, общались. Это совсем другое дело, это совсем запах такой, запах работы чувствуется. Вот. Еще раз хотим поздравить нашу коллегу Людмилу Павловскую с этим замечательным событием. Спасибо, Саша, я тебя тоже поздравляю. Ты тоже... Ну, я тоже имел отношение к газетам, так случилось в этой жизни. Вот. И хотелось бы всех наших радиослушателей поздравить и напомнить, что у нас была Людмила Павловская, корреспондент и в телерадио, человек, который за свою жизнь прошел не одну газету и пройдет впереди еще не один творческий путь такой замечательный, гуру, да, да. Да, звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона были Константин Колоколов и Александр Павлов. И мы прощаемся с вами, хорошего вам вечера. До завтра, до 7 часов 10 минут, до утра. До свидания.